Глава 21. Варшава, декабрь 1941 года. Мрачный декабрьский день в большом зале на улице Сенной. Галинка зажигает последнюю свечу в миноре, дети собираются вокруг. Маленькие огоньки разгораются, унося мрак и уныние под высокие потолки, загоняя их в самые дальние углы. «Смотрите, даже самая маленькая свечка сильнее темноты», — говорит Корчик детям. «Вот и мы всегда должны верить в то, что каждое доброе дело сильнее зла». Сэмми играет вступление к ханукальной песне, и дети начинают негромко петь. Примечание. Ханука — праздник огней. Праздник, который отмечает победу света над тьмой, чистоты и искренности, над конформизмом и приспособленчеством, духовности над сугубым материализмом. Конец примечания. Стоящая позади детей София берет Мишу под руку. Сара крепко держит ее за другую, прижавшись головой к плечу Софии, и смотрит на свечи. Корчик всегда любил это время. Когда-то в прежнем доме сирот празднование Нового года начиналось при ханукальных свечах по еврейскому обычаю, потом свечи зажигались на рождественской елке, как принято у поляков. Польские дети присутствовали на еврейском празднике. Еврейские водили с ними хороводы вокруг рождественской елки. Разве это плохо? Когда варшавские дети разных национальностей вместе отмечают праздники, знают и уважают обычаи друг друга. До войны в праздник огней в доме готовили особые блюда – картофельные оладьи, пончики с вареньем. Но в этом году праздничного стола не будет. Сейчас мало что из продуктов удается провести в гетто. Все, что могут доктор со Стефой, устроить детей в новом доме более-менее комфортно и каждый день кормить. И в целом у них получается неплохо. Ночью зал заставлен рядами кроватей, на которых под белыми одеялами спят дети. Между рядами едва можно протиснуться. По центру расставлены ширмы, разделяющие кровати мальчиков и девочек, и ночью зал похож на больничную палату. Сцена теперь служит столовой. В глубине оставили декорацию, лес и коттедж под лунным небом. Она создает ощущение нереальности, мимолетности происходящего, но детям нравится. Они чувствуют себя участниками спектакля. Если вдуматься, они и в самом деле живут по сценарию драмы, которая написана Ницше и поставлена Гитлером. Днем кровати сдвигают. Как и прежде, в доме действуют уголок для чтения, кружок рукоделия, швейный кружок, кукольная мастерская, хор и драматический кружок, детский суд и газета. Но теперь все не так, как раньше. Вот уже несколько недель доктор не видел ни одного польского лица. Для евреев ввели смертную казнь за выход из гетто. Для поляков ужесточили наказание за вход без разрешения. И теперь гетто стало еще более изолированным. Даже детей, пойманных на арийской стороне, больше не отправляют в тюрьму, а хладнокровно расстреливают на месте. Каждодневные визиты многочисленных польских друзей, приезжающих провести день в приюте, полностью прекратились. На Хануку Марина, другие польские учителя, и в их числе Ида и Неверли, собрали, что смогли, а Миша контрабандой провез посылку в гетто. Но сейчас и на арийской стороне стало тяжело. Песня закончилась. Дети стоят и смотрят на свечи. Корчик разглядывает их лица, исхудавшие и не по-детски серьезные. За стеной раздается слабый шум проезжающей машины. Стефани громко хлопает в ладоши, и дети занимают свои места за столами, чтобы приняться за ужин, миску вареной гречки и ломтики черного хлеба. «Ну вот, теперь новый указ», — говорит она Корчику, когда они стоят рядом и смотрят, как едят дети. «Немцы под страхом смерти заставляют нас сдать весь мех до кусочка, каждую шубу, каждую меховую стельку». «Но это же хорошие новости, Стефа». «Чем же, по-твоему, они хороши? Мне придется отпороть воротник на пальто, а он называет это хорошими новостями. В такой-то холод». «Ну как ты не понимаешь? У фюрера-то, видимо, дела идут не слишком хорошо, раз ему приходится отнимать у женщин меховые воротники». Русская зима одолела Наполеона, одолеет и Гитлера. Попомни мои слова».